Глава 4. Разбор полетов. Я с трудом шел, пытаясь пробить всем телом окружающую меня черную субстанцию. Неожиданно в непроглядной тьме появилась маленькая точка-звездочка, которая стала стремительно приближаться ко мне. При этом каждый вздох давался мне все труднее и труднее. Было такое ощущение, что я лежу на спине, а сверху мне положили наковальню, которая стремится продавить мою грудь, особенно каким-то выступом, впившимся с левой стороны. Звездочка росла, дыхание становилось все реже, а боль беспощаднее. Все, больше я не смогу под этой тяжестью вздохнуть ни разу. Звездочка превратилась в белый туннель, в который я почти вошел, рассекая вязкую темноту. Яркая вспышка. Кажется, я закричал и очнулся. Я лежал на кровати в незнакомой комнате. В окна светило яркое солнце, грудь стягивала тугая повязка. Каждый небольшой полувздох отдавался сильной болью в районе сердца. «Кажется, опять выжил», — подумал я и улыбнулся. Промахнулась в который раз красавица с косой. Через проем двери в комнату вошла Марфа Мария и с усмешкой уставилась на меня. «Что, герой, очнулся?» Я попытался что-то ответить, но изо рта вырвался какой-то хриплый клекот. «Сейчас, сейчас», — засуетилась Мария. Взяв с тумбочки около кровати кружку и ложку, стала поить меня с ложечки какой-то горькой дрянью. Сделав 5-6 глотков, терпя сильную боль в левой половине груди, попытался задать вопрос. Мария, увидев мои потуги, прижала ложку к моим губам. «Молчи, сейчас все расскажу, что знаю». Поставив кружку на стоящую у кровати тумбочку и опустив в нее ложку, присела на табуретку. «Когда ты прыгнул, закрывая государя-наследника собой от пули, то, по словам доктора Зло, не в рубашке тебя Катерина родила, а в кольчуге. Я не сильно поняла все заумные слова доктора про траектории, углы попадания, рикошета. Слышала, когда тебя повторно перевязывали, а я помогала. Но пуля попала тебе в один из твоих метательных ножей на перевязи, а под ним еще и часы цесаревича оказались». Мария протянула руку и вытянула выдвижной ящик тумбочки. Достав из него нож и часы, показала их мне. «Вот это да!» — подумал я, рассматривая нож и часы. Судя по всему, пуля по касательной ударила в нож, согнув его. Нож раздавил корпус часов. Попытался представить траекторию пули и положение моего тела в прыжке, чтобы такое произошло. Получилось с трудом. «Да уж, как сказал бы Киса Воробьянинов, везение зашкаливает», — пронеслось у меня в голове. «Так что, господин гвардии подполковник, отделались вы легко. Немного грудную мышцу повредило, даже сшивать ничего особо не пришлось. Всего 4 шва наложили. Еще ребра тебе сильно зашибло, да синячище во всю грудь», — продолжила Мария. «Доктор беспокоится, что может быть перелом ребер и контузия легкого, но я ничего такого не чувствую». Мария протянула правую руку, и ее ладонь застыла над моей левой грудной мышцей. Знахарка закрыла глаза, склонив голову. Вены на ее левом виске, который я видел, набухли и, казалось, запульсировали. На лбу выступили капельки пота. Через несколько секунд Мария встряхнула рукой, как будто сбрасывая с ладони что-то на пол, и глубоко вздохнула. «Нет, ничего такого плохого не чувствую», — на выдохе с трудом произнесла она. «Через 3-4 недели все будет в норме, только шрам на груди останется». Но, как говорится, шрамы украшают мужчину. Только что-то у тебя их уже многовато. В прошлой жизни столько же было или больше? Нет. Где я? С трудом выдавил из себя 3 слова. У меня в комнате для больных. Ты теперь погорелец. Мария невесело усмехнулась. Сожгли хунхузы твой хутор, а у Селиверстовых и так тесно. Не на палатях же тебе лежать. Вот и перенесли ко мне. «Вот это номер! Хорошо, что еще пару месяцев назад дедовы награды, шашку с кинжалом, документы, бумаги, деньги и настойку женьшеня перенес к Селиверстовым. Мальки очень любопытные были. Все им надо было посмотреть, потрогать. А самородки давно в схроне лежат, подальше от чужих глаз. Но добра много пропало. Книги, учебники, одежда, снаряжение, оружие. Ё-моё! Можно сказать, я теперь гол как сокол, но, слава богу, остер как топор. Грустно усмехнулся про себя. «Не переживай, Тимофей», — Мария погладила меня по голове. «Станичники помогут отстроиться, тем более если бы не твой младший десяток, и станица бы не поздоровилась, а так отбились почти без потерь». Я вопросительно уставился на знахарку. «На станицу тоже было нападение, с двух сторон, от Зорихи и с дороги от твоего хутора. Казачата предупредили, успели улицы перекрыть телегами, кольями, даже щиты собрать успели». Мария тяжело вздохнула. «Из наших станичных никто не погиб. Пятеро казаков да три казачки ранены. Из других станиц делегатов трое убило, да трое ранено. Отбились, слава богу». Марфа Мария размашисто перекрестилась и продолжила. «Убитые, правда, не при нападении на станицу, а когда на лодке остров Разбойничий проверяли. Туда Лесков пошел, а с ним трое ольгинцев, привычных по островам да плавням шариться. Михаила тяжело раненым нашли, не дорезали его, а ольгинцев всех побили. Как-то умудрились в Арнаке их и Михаила в ножи взять. Василий Карпов успел на берег выйти, там и умер. Как с такой раной шел, до сих пор понять не могу. Ему сердце должны были пополам развалить». Мария грустно вздохнула и перекрестилась. «А у нас теперь не станица, а лазарет в осаде. Цесаревич из лучшей гостевой комнаты в трактире ни разу, как туда его завели, не выходил. Засел там с господами-офицерами. У Сычева губернатор, адмирал да штабс-ротмистр раненые лежат. Все тяжелые, но жить будут. Доктор Рамбах так сказал. Третий генерал по станице носится, как на скипидаренной. Всех в бараний рог скрутить или на каторгу отправить обещает. Вокруг станицы патрули из казаков. Улицы заставами да телегами перекрыты. Жуть. Не только я, старики такой суматохи припомнить не могут». «Где хунхузы?» – просипел я. «Ушли в Арнаке. Кого не постреляли, те ушли. За реку ушли». Мария положила руку мне на лоб, прислушалась к чему-то. «Все, хватит разговаривать. Из твоих только Антип тяжело ранен, но оклемается. Ему доктор из свиты государя-наследника операцию сделал. Кольке Подшивалову плечо пуля по касательной задела. Вовке Лескову щепой лоб разодрала. Ромке кончик уха отстрелили. Будет теперь одноухим лисом. Женька Савин упал на палубе неудачно и ногу подвернул. И все. Все остальные целые. Давай спать». Марфа Мария склонилась надо мной, и через мгновение я утонул в ее черных глазах, проваливаясь в забытье. В следующий раз очнулся, когда в комнате уже хозяйничал сумрак. Оглядел уже внимательным образом комнату. В ней я не был в первое посещение Марии больше 2 лет назад. Повернув голову направо и налево, увидел, что широкая койка, на которой я лежу, в комнате одна. Есть еще пара тумбочек по бокам от кровати, большой стол, шкаф и множество полок, на которых громоздились какие-то склянки. На натянутых вдоль стен веревках под потолком сушились пучки различных трав, приятный и несколько одуряющий запах которых стоял в комнате. Видимо, у Марфы Марии это и приемная, и лаборатория, и койко-место для больных, подумал я. Меня в прошлый раз здесь на кровать не уложило, на лавку в передней комнате тулуп кинуло. Видимо, услышав, как я завозился, в комнату вошла знахарка. «Проснулся, гвардии подполковник?» — с усмешкой спросила она. «Вовремя, сейчас поедим, а то ты более суток без крошки во рту». «Не называй меня так», — с трудом ворочая языком ответил я. «Не бойся, Тимофей, нет в доме и рядом никого, одни мы. Тем более мне вместе с тобой у психиатра или жандармов на допросе оказаться не хочется. И так 2 с лишним года с вопросами к тебе не приставало. Теперь ты в моей власти». «У-у-у!» Изобразив страшную, по ее мнению, гримасу, Мария рассмеялась. «Пока не расскажешь, как в будущем лечат, не отстану». «Расскажу, куда я денусь. Только я больше пациентом был. Немного знаю, как оказывать первую медицинскую помощь при ранении, и все. Это тебе только кажется, что ничего не знаешь. Твой набор первой медицинской помощи, как ты его назвал в своей школе, уже все казаки с собой берут, когда на охоту собираются. А в последнюю поездку в Благовещенск на ярмарку все семьи в дорогу с собой брали. И в других станицах округа уже использовать начали. А ты говоришь, ничего не знаю. И руки теперь часто моют, и воду, которую для питья, отстаивают и кипятят. Я такого за 15 лет, что живу в станице, добиться от казаков не могла. Мария с грустью вздохнула. А ты в школе ввел такой порядок, и казачата понесли его в семьи. И прижилось. В этом году ко мне и Сычеву еще ни один пациент не обратился с расстройством желудка. Вот такая статистика. Я внимательно посмотрел на Марию. Все время, что я был с нею знаком в этом теле, меня мучило какое-то несоответствие ее внешнего вида, речи, поведения, уровню станичной знахарки. В тот раз, когда я ей открылся, больше говорил, а она слушала. Сегодня слушал я, и у меня все больше возникало вопросов к Марии. «Мария, а ведь ты из благородных», — просипел я. «А вот это не твоего ума дело». Мария Марфа с усмешкой щелкнула меня по носу. «Кто я есть, знал только батюшка Петр, когда я пришла в станицу, царствие ему небесное, а теперь знает протоиерей Александр, да и то не все. Для всех остальных я Марфа Мария Соколова, станичная знахарка-бобылка 37 лет от роду. Все. Сейчас кормить тебя буду, а потом еще немного поговорим». После ужина, который состоял из куриного бульона, мелко порубленного куриного мяса и небольшого кусочка хлеба, была стеснительная для меня и привычная при уходе за ранеными для Марии процедура отправления мною естественных надобностей. «А теперь рассказывай». Мария, поставив рядом с кроватью табурет, грациозно присела на него. «У тебя там, в твоем мире, тоже было нападение на цесаревича и нашу станицу? Поэтому ты всех предупредил». Удивительные глаза этой женщины черными омутами смотрели на меня в ожидании интересного рассказа. «В том-то и дело, Мария, что не было. Князь Ухтомский в свите единственный в партикулярном платье. Потом книгу написал о восточном путешествии цесаревича Николая. В этой книге государь-наследник в станицу Черняева прибыл ночью. По берегам горели костры. Цесаревича встречали казаки льготного разряда и казачата в конном строю. Государь-наследник разрешил устроить конные скачки при свете костров, во время которых один из мальцов упал вместе с конем и расшибся. Цесаревич отправился ночью дальше по Амуру, только после того, как доктор Рамбах осмотрел упавшего казачонка и вынес заключение, что ничего страшного с ним не произошло. Никакого полигона не было. Показухи нашей не было. И атаман станицы был другой. Фамилии не помню, но точно не Савин. И на станицу хунхузы не нападали». «И как такое могло случиться?» Глаза знахарки широко распахнулись. «Не знаю, Мария. Возможно, это не мой мир». «В смысле не твой мир?» «В моем мире в будущем было создано много теорий о многомерности пространства, о параллельных мирах. Я в этом слабо разбираюсь, но попытаюсь наглядно тебе объяснить, как я это понимаю. Возможно, совершенно неправильно. Принеси книгу». Мария встала с табурета, дойдя до шкафа, взяла какую-то книгу и, вернувшись, показала ее мне. «Мария, ты знакома с трехмерной системой координат?» Увидев утвердительный кивок, подумал про себя. «А это шестиклассная гимназия, минимум. Еще один вопросик. Красавицы, знахарки. Представь, к трем осям добавим еще одну, и это будет ось времени. Относительно данной оси читаем трехмерную книгу, как бы переворачивая листы своей жизни и события мира, в котором живешь». Мария утвердительно кивнула. «А теперь представь, ось времени чуть-чуть отклонилась, и появилась другая книга, где события пойдут другим путем». Мария приставила к корешку указательный палец, покачала книгу и вопросительно посмотрела на меня. «Согласно нескольким теориям, ничем не подтвержденным, можно совершить путешествие во времени, пронзая страницы книги своего времени вперед, в будущее или назад, в прошлое. Но есть вероятность, что при этом произойдет отклонение оси времени, и ты окажешься в другом, вновь созданном мире, в другой книге, где все пойдет по-другому. «И что теперь будет, Тимофей?» Мария смотрела на меня с каким-то испугом. «Не знаю. Понимаешь, я живу здесь 3 года, и каких-либо отличий от моего мира, на основании того, что помнил об этих временах, ранее не видел. Несоответствие началось, когда увидел, как на пристань за свитой цесаревича выходят лейб-атаманцы конвоя. В моем мире их не было. А потом вспомнилось описание князем Ухтомским посещения государя-наследника станицы. И сразу же пошли различия. Раннее утро, а не ночь. В конном строю только мои казачата и лучший десяток казаков округа. Не скачки, а наши выступления на полигоне. Там другому атаману часы вручили. Здесь медалями нового и старого атаманов до старейшин наградили. А дальше нападение на конвой цесаревича и на станицу. Все кувырком пошло. Такого в моем мире не было». «И что будешь делать?» «Не знаю, Мария. Все зависит от того, какое решение примет государя-наследник. А генерал, который, по твоим словам, как на скипидаренной по станице бегает, это его высокопревосходительство, обер-егермейстер двора, князь Борятинский, можно сказать, лучший друг императора. От его решения тоже много зависит. А что решит его императорское величество, вилами по воде писано. Все-таки нападение на наследника российского престола. В общем, полный абзац». Мария, закрыв рот ладонью, с тревогой смотрела на меня. «Но ты же государя-наследника спас?» — произнесла она. «Тебя же награждать надо». «Спаси меня, Боже, от такого внимания августейших особ», — подумал я про себя. Служа произнес. «Поживем, увидим, какие награды будут». В это время из сеней послышались звуки шагов, и через несколько мгновений проем двери в комнату закрыла могучая фигура Митяя Широкого. «Очнулся, счастливчик!» — прогромыхал Митяй. «Это надо же! Чуть ниже ли в бок, и покойник! А так пулю почти в сердце словил и живой, даже ребер не поломало. Даже не знаю, кто тебе ворожит, Тимоха, бог или дьявол. Не сильно болит?» «Терпимо, Дмитрий. Расскажи, как там все было у островов и в станице». «Да чего рассказывать?» Шохерев, взяв в передней комнате табурет, вернулся и присел рядом с кроватью. «Я, когда с полусотней на берег к пойме у острова прибыл, Михаил Лесков, а с ним Васька Карпов, Матвей Наумов, да Лапин Трифон, все из Ольгина на разбойной уже уплыли на саватеевской лодке». «Да какой там лодки? На этой долбленке вдвоем с трудом разместишься. Как они вчетвером в ней до острова дошли, лично мне до сих пор непонятно. У ольгинцев на разбойном да на большом землянке есть, где они в Путину живут, да рыбу заготавливают. Вот они и напросились, как знатоки островов, к Михайле, да удаль молодецкой в одном месте у них играла. Только же с первого срока службы пришли, даже женат никто не был». «Что там произошло?» «Когда свестника эвакуировали цесаревичи и всех раненых, включая твою бессознательную тушку, 2 десятка казаков на 2 шлюпках с парохода государя-наследника, да еще 1 шлюпка с офицерами, матросами и 2 атаманцами с Ермака ушли на острова. Сам там не был, мы охраной великого князя и раненых занимались. Но Никифор Сильверстов потом рассказал, что, судя по следам, Михайло с казаками какой-то один умелец прирезал. Они на пары разделились, разойдясь по острову. Так этот варнак сначала Михайла и Наума прирезал, а потом Карпа с Трифоном. Дядьке Михайла повезло, видимо, что-то почувствовал в последний момент, дернулся. Вот в сердце ему этот мастак убивец и не попал. Михайла еще живым нашли. Оклемается теперь. Кровище, правда, много потерял. А остальных наглухо. Как Васька Карпов с пробитым сердцем смог около 10 шагов сделать, упасть и встать, не представляю. Не поверил бы, если б сам не видел. «А вы по кому стрелять-то начали?» «Да Васька как из кустов-то вывалился, А потом встал и попытался сигнал подать. Мы по острову и начали палить. В белый свет, как в копеечку. Не видели никого. Да и конвой цесаревича хотели выстрелами предупредить. А сколько нападавших было? Судя по следам, не больше 20. 6 хунхузов казаки мертвыми нашли. Еще раненые были. На песке, где их лодки вытащены были, кровь нашли. В общем, кто живой остался, на чужой берег на 3 лодках ушли. «И кто это был?» — я вопросительно уставился на Митяя. «А на станицу кто напал?» «А вот это и мне интересно», — вахмистр почесал затылок. «Пока можно сказать, что хунхузы. У нас 2 из нападавших на станицу ранеными захвачены. Один говорливый оказался, из дезертиров. Да на другой берег сходили на пост китайский. Оттуда попросили о сыне Хафаня Ляньксу, это который помощник офицера, к нам для опознания варнаков приехать. Лян не отказался, он же с Савиным кое-какие контрабандные дела ведет. И картина интересная, но малопонятная получается». Я кивком попросил Митяя быстрее продолжить рассказ. Да и Мария в нетерпении заерзала на табурете. «В общем, 2 дня назад на пост прискакал отряд хунхузов больше 100 всадников. Китайские солдатики язык в одно место засунули. 2 десятками против 1000 не попрешь. Со слов Ксу командовал этим отрядом китаец с офицерской выправкой, будто бы правая рука владыки ада, про которого ты говорил. Но Лян говорит, что это ложь». Митяй сделал паузу, глубоко вздохнув. «У атамана этой банды в Ближниках было 5 человек, все бывшие офицеры. В этом Лян клянется. 30 лет служит, и офицера от солдата отличит. Ни один из Ближников не знал, как и их атаман, тайного языка хунхузов. Лян Ксу его знает, так как на контрабандной спиртовой тропе сидит. С Золотым Лю он тоже дело имел. И самое главное. Всю эту 1000 набрали в течение 2 недель. Вооружили, одели, дали коней и оружие. Представь себе». «Да, интересная банда», — пронеслось у меня в голове. «Во всех хунхузских шайках, особенно в таких крупных, как у владыки ада, существует строгая иерархия и порядок. Банду возглавляет атаман, дальше его ближние офицеры, гвардия, проверенные члены банды и новички, которых в банду принимают только по рекомендации, за редким исключением. Новички обязаны выдержать испытательный срок и пройти проверку боем. На время испытания новички не имели права на оружие». «Задумался Тимофей. Вот и мы задумались, тем более раненый хунхуз все подтвердил. 1000 эту набрали месяц назад в небольшой деревушке под Хайхэ, что напротив Благовещенска. При отборе предпочтение отдавали бывшим солдатам, конникам. 1000 сформировали быстро, 10 дней. Потом вооружили. Караван с одеждой, оружием, продуктами и табун лошадей пригнали прямо в деревню. 2 недели назад эта банда пошла вверх по Амуру вдоль берега, пока не дошли до этого поста и нашей станицы». Вахмистр замолчал, сжав свои кулачищи так, что костяшки побелели. «Со слов пленного хунхуза, их атаман и почти все его офицеры на остров на лодках ушли рано утром. 1 полусотня в ночь у Зорихи переправилась на наш берег. Где они были, он не знает. Но по следам казаки позже определили, что эти варнаки в лесу за полигоном прятались и всю твою показуху для цесаревича наблюдали. А потом, перед нападением на станицу, они твой хутор спалили. 1 головешки остались. И полигону досталось». Митяй взял мою правую ладонь в свою лапищу и слегка с сочувствием сжал. «А 2-я полусотня, в которой был этот раненый варнак, через Амур у Зорихи переправилась, когда пароходы с цесаревичем и его свитой прошли. У них задача была напасть на станицу от Амура, а другие должны были атаковать со стороны леса, от твоего хутора. Вот такие пироги и крендели». Было видно, что вахмистр хотел завернуть хорошую такую матерную конструкцию, но постеснялся знахарки. «Мальки твои, которых расставили, как ты советовал, 2 полусотни обнаружили и казаков вовремя предупредили», — продолжил Шохерев. Улицы щитами да телегами с кольями перегородили. Из-за этих укрытий, да из окон домов и отбились станичники. Митяй задумался на несколько секунд, а потом продолжил. Честно говоря, из рассказов казаков складывается картина, что хунхузы особо не рвались поквитаться с нами, как ты предполагал. Получили в упор пару залпов и тут же разбежались. Будь еще и моя полусотня в обороне станицы, мы бы эту банду в тонкий блин раскатали. Да и так, из сотни 18 варнаков с коней ссадили. Остальные быстро-быстро за Амур утекли. Преследовать их побоялись. «А как не побояться?» — перебила вахмистра Мария. «В станице, почитай, одни дети, казачки-отставники, да старики остались. Младший твой десяток сильно Тимофей отличился. И предупредил, и половину варнаков они перебили. Преследовать рвались. Мишка Башуров кричал, что у хунхузов на переправе еще можно хорошо пощипать, а если те огрызнутся, то в станицу под защиту баррикад вернутся. Старики не пустили». «И правильно сделали, что не пустили», — насупился Митяй. «Одно дело из-за укрытия стрелять, а другое дело врага преследовать, когда он в любой момент ответить может. Мальки, они и есть мальки». «Мы такого же возраста были, когда лагерь Золотого Лю разгромили», — медленно произнес я. «А потом помогли остаток его банды у истока реки Дактунак добить. А на переправе действительно можно было хунхузов проредить, чтобы больше не совались». «Спорить не будем, Тимофей. Тем более самое интересное я еще не рассказал». Шухерев выставил перед собой свою лопату-ладонь, призывая меня к молчанию. Лянгсу рассказал, что когда банда вся собралась на посту после набега, их атаман со своими 5 офицерами, один из которых был ранен, собрались и уехали. После их отъезда один из бандитов сказал, что надо выбирать нового атамана и офицеров. В общем, где-то через 2 часа эта банда выбрала нового атамана и его ближников. Потом забрала все продукты, что нашла на посту, и ушла вниз по Амуру. Я посмотрел на хитро замолчавшего Митяя и спросил. «Еще что-то интересное Аксу рассказал». «Под деревом, с которого варнак тебя подстрелил, винтовку его нашли. Подстрелили бандиты, когда он с дерева слезал, вот и обронил. То ли лис, то ли его сиятельство попал, они оба стреляли. Но это не важно. Винтовка очень интересная оказалась. Если бы ты слышал, как его сиятельство выражался, когда ему ее показали. Я столько много новых слов узнал». «Что за винтовка?» — спросил я. «Охотничья винтовка Манлихера с телескопическим прицелом. Так, кажется, если правильно запомнил. Князь ее так назвал». «Значит, мне не показалось, когда прыгал, что блеснул не ствол, а оптика. Мысли заметались в мозгу, плавя его. Вот и снайпер появился. Получается, из рассказа Митяя основной целью был Николай. Зачем? Кому это надо было?» Добила меня следующая фраза вахмистра. «Ксу опознал эту винтовку и сказал, что ею был вооружен один из ближников атамана банды. При этом Лян не уверен, но ему показалось, что этот офицер-ближник был японцем, который пытался себя выдать за китайца». «Все, туши свет, сливай воду. Это сколько же версий теперь можно накрутить?» Подумал я в смятении, и на висках выступил обильный пот. Заметив мое состояние, Мария, взяв с тумбочки кусок чистого полотна, протерла мне лоб и виски. «Дмитрий, давай заканчивай, Тимофею нехорошо стало. Отдохнуть ему надо». «Все, закончил». Гигант поднял ладони вверх. Встав с табурета, вахмистр уже собрался выходить из комнаты, но, хлопнув себя по лбу, резко развернулся. «Ермак, я зачем приходил-то? Меня дед прислал. Телеграфист проговорился, что в станицу на пароходах из Благовещенска следуют и завтра или послезавтра прибудут наш наказной атаман, генерал-майор Беневский. С ним Албазинская Черняевская сотня и жандармы. Чего рассказывать-то будем?» Митяй как-то по-детски жалобно посмотрел на меня. «Правду, Дмитрий, только правду», — усмехнулся я. «Да ты чего, Тимоха, нас же потом подполковник Печенкин со свету сживет, если все наши выкрутасы с разгромом банды Золотого Лю всплывут. Он же подполковником через это стал». «Ну, до этого, может, дело и не дойдет». «Как не дойдет? Атаманы-старики скажут, что это ты предложил готовиться к возможному отражению нападения хунхузов из банды Владыки Ада, которая хотела отомстить за смерть Золотого Лю. Начнут спрашивать, что за месть. Тут все и всплывет». Шухерев в этот момент был похож на большого испуганного ребенка. «Не менжуйся, Дмитрий, и жандармы, и генерал-губернатор Коров давно правду знают. Мне об этом поручик Савельев сказал, когда проезжал с Джунгхи и Мэй разбираться. А на полигоне и барон Корф рассказал, что ему все известно о том, кто на самом деле Золотого Лю убил, и даже о золоте, которое мы продали, а деньги поделили. Про последнюю информацию я немного покривил душой. Но дедушка Корф определенно что-то знал. Была же на полигоне его фраза. «Значит, золото у Лю все-таки взяли, орлы». И цесаревичу ничего не рассказал. «Ух ты, мать честная!» Шухерев в изумлении рухнул назад на табурет. «И ты молчал, Тимоха! Старейшины с утра, как новость от телеграфиста узнали, ходят как в воду опущенные. Надеются, что их награждение государя-наследником все же оградит от гнева генерал-губернатора. А тот, оказывается, все давно знает». «Ладно, я побежал. Надо деда и остальных стариков успокоить. Выздоравливай, Ермак». Митяй, несмотря на габариты, практически бесшумно удалился из комнаты и дальше из дома. «Устал?» — Мария заботливо протерла мне лоб и виски. «Опять в пот бросила. Сейчас отвару дам и спи, отдыхай. Во сне организм быстрее восстанавливается и лечится. Только будь готов, что завтра к тебе генерал, который друг императора, придет. Он еще сегодня хотел с утра к тебе зайти, да я сказала, что ты еще без сознания лежишь. А завтра точно будет». «Вот успокоила», — думал я, выпивая из кружки, поданной знахаркой, какой-то горький отвар. «Завтра меня его светлость, князь Борятинский, будет пытать с особой извращенностью. Ему же перед Александром Третьим как-то оправдываться надо будет. Два покушения на наследника. И оба предотвратили, точнее, не дали довести до конца. Если в Японии все происходило, как в моем мире, посторонние люди. Я бы на месте Исаула Вершинина мылил веревку. Эх, не спросил у Дмитрия, как командир конвоя себя чувствует и выглядит. Скорее всего, хреново и бледно». Это была последняя связанная мысль. Отвар подействовал, и я вновь провалился в сон. Проснулся ночью. Судя по темноте, времени было не больше 2 часов. Сна ни в одном глазу. Больше суток продрых. «Вот и прекрасно», — подумал я. «Надо все обдумать в тишине и по полочкам разложить. Событий много и интересных произошло. Информации, которую надо срочно проанализировать, достаточно. Завтра, точнее сегодня, будут танцы с князем Борятинским. Потом чувствую с жандармами и дедушкой Корфом. С чего начать?» Мысли заскакали галопом. Я перепрыгивал с одной проблемы на другую, пока не заставил себя остановиться. «Начнем с глобальных проблем и будем опускаться постепенно ниже», — решил я для себя. «Итак, начнем с вопроса. Это мой мир или параллельный? Насколько это для меня важно?» «Если мой мир, то имеющиеся в моем сознании, пусть и в небольшом количестве, послезнания, пригодятся. Если не мой, то также пригодятся, но в меньшей степени. Но это на глобальном, стратегическом уровне. На тактическом уровне в любом случае пригодятся. До прибытия в станицу цесаревича я считал, что это мой мир. Несоответствия, которые вспомнились во время встречи Николая, могут говорить как о параллельном мире, так и о том, что мое попадание в это время начало на него влиять. Либо я в новом теле стал той точкой бифуркации, которая привела к разделению времени, пространства на 2, может быть, и на множество потоков, в каждом из которых происходят разные события. Либо мое появление, подобно брошенному камню в воду, вызвало небольшие круги, что привело к незначительным изменениям действительности. И что мне это дает? В принципе, в ближайшее время ничего. Завтра точно ничем не поможет. Поэтому данную проблему откладываем поглубже в сознание. Будет больше информации, будем думать. Теперь проанализируем нападение на цесаревича и станицу. Если рассматривать эти события с точки зрения мести Шисы Яньван за Золотого Лю чужими руками, то картина первоначально складывается очень логичной. Набрать людей на стороне, которые никак не связаны с основной бандой. Вооружить их. По деньгам, правда, выходит почти в 3 раза дороже, чем награда, которую владыка ада объявил за голову подполковника Печенкина. Потом отвлекающее нападение на конвой Николая, куда устремятся все боеспособные казаки, а после этого атака с 2 сторон на станицу. Сотни, даже не особо опытных в военном деле бандитов, вполне хватило бы на детей, казачек и стариков, которые остались в незащищенной станице. Разор станицы и потери были бы страшными. Но есть и нестыковки, причем серьезные, и это даже не офицеры, по словам Лян, во главе этой банды. Такого добра у владыки ада хватает. В его гвардии много бывших офицеров-дезертиров китайской армии, а вот то, что главарь банды в открытую называл себя правой рукой Шисы Яньван и не знает, как и его ближники-офицеры тайного языка хунхузов, опровергает эту версию. Шисы Яньван не дурак и не отморозок, чтобы так осложнить себе жизнь нападением на конвой Николая. Если бы с цесаревичем что-нибудь случилось, ранили или убили, то за владыкой ада не только подразделения 8-знаменной армии императрицы Циси охоту устроили бы, но, я думаю, и Александр III по согласованию с Циси какой-нибудь ограниченный контингент войск ввел на территорию Китая для этой охоты. А Шисы Яньван не дурак, отнюдь не дурак. Иначе в таком авторитете среди хунхузов столь долгое время не ходил бы. Тогда, получается, основной целью нападения был наследник Николай? А кому это выгодно? Зададим первый вопрос любого грамотного следователя. И здесь я полный ноль. Практически никакой информации об экономических, политических, дипломатических отношениях между Китайской империей Цин, Российской империей, Японской империей Мэйдзи, Королевством Часон, в эти дни я не помню, а точнее и не знал. Из всех послезнаний скоро будет Японо-Китайская война из-за Кореи, где японцы разгромят китайцев. Договор, который японцы навяжут Китаю, сильно не понравится России, Германии и Франции, которые сейчас развивают обширные контакты с Китаем и поэтому воспримут подписанный договор как наносящий ущерб их интересам. Насколько помню, Германия и Франция обратятся к японскому правительству с требованием отказа от аннексии Ляодунского полуострова, которая могла бы привести к установлению японского контроля над Порт-Артуром. Николай, который к этому времени в моем мире уже будет императором, при поддержке западных союзников, оттяпает этот Порт-Артур как незамерзающий порт для России. А Япония, хоть и получит взамен с Китая дополнительную контрибуцию – 30 миллионов лянов серебра, воспримет это как унижение. В русско-японской войне за это унижение японцы хорошо отыграются. «Эх, сейчас бы в инете покопаться», с сожалением о невыполнимом подумал я. Можно было бы хотя бы общую картину событий представить. А так, всех знаний, как в анекдоте. Говорили мне, учим отчасть. Но продолжим. Предположим, что какая-то влиятельная группа лиц или лицо решилось совершить покушение на наследника российского престола. Цель – какая-то, несомненно, выгода в политическом и экономическом плане. И это могут быть представители любого государства, которые, как пауки в банке, дерутся за свои интересы в этом регионе. Даже не исключаю кого-нибудь из великих князей Романовых. Итак, набирается сотня хунхузов, которые должны выступить как подручные владыки ада. Значит, кто-то знал о непростых взаимоотношениях Шисы Яньван и казаков станицы Черняева и надеялся все свалить на главаря самой мощной бандитской группировки. Про то, какие дивиденды и кому может принести удачное покушение, думать не буду. Информации для анализа нет. Нападение на конвой. Здесь я уже участник и все видел своими глазами, плюс информация от Митяя. Проанализируем. Около 20 человек в ночь переправились на остров Разбойный и организовали там засаду. Значит, время передвижения пароходов цесаревича и распорядок встречи наследника в станицах знали. Умельцы среди этих ребят были. Если верить Шохереву, то один из засадников чуть ли не супер-ниндзя. 4 казаков прирезать, один из которых дядька Михайло, самый опытный лесовик в станице. А Варнак к дядьке смог подобраться на расстояние удара ножом. И это говорит о том, что работал мастер с огромным боевым опытом тихой войны. Тихо подкрался, тихо убил, тихо ушел. Второй умелец – снайпер. Возможно, японец и его манлихер с оптикой. Эта машинка и для моего времени – серьезная вещь. Если бы не мой прыжок, то Николай вошел бы в историю как первая августейшая особа, убитая из винтовки с оптическим прицелом, опередив президента Джона Кеннеди, пусть не царских кровей, но главу государства на 72 года. Мысли перескочили на покушение глав государств и способы их осуществления. Если взять президентов штатов, то Линкольн, Гарфилд, МакКинли были убиты из пистолета и револьверов. Потом Кеннеди из винтовки с оптикой, а его брат опять убит из револьвера. Эрцгерцог Фердинанд с супругой из пистолета, после чего грянула всемирная бойня. Кортеж Брежнева расстреливал Ильин из 2 ПМов. В Рейгана и папу Павла II опять стреляли из пистолей. Если вспомнить покушение на Александра II, дедушку Николая, то в него 3 раза стреляли из револьверов и 3 раза пытались взорвать, последний раз удачно для террористов. Хе, а Николай мог войти в историю не только как первый застреленный из винтовки с оптикой, но и как первый из глав государств и его ближайших родственников, кому голову саблей проломили, усмехнулся я про себя. Ладно, вернемся к покушению. С точки зрения выходца из 21 века, организовано оно было непрофессионально, я бы сказал, в надежде на удачу. Цесаревич, после того, как из виду скрылись провожающие станицы, ушел в каюту. И, кстати, мог и не выйти из нее при прохождении островов. В кого тогда стрелять? Но это мои рассуждения с точки зрения будущего и полученного боевого опыта разведчика и диверсанта. Не думаю, что Николай не выскочил бы из каюты, услышав выстрелы. Сейчас другой менталитет. Это в моем времени охрана сразу уводит тело из зоны обстрела, прикрывая его собой. А охраняемое тело при этом не рыпается и не пытается совершать подвиги. А здесь? Николаю захотелось осмотреть остров с капитанского мостика, где ждет возможная засада, и все поперлись туда. У охраны даже мысли не возникло об опасности, хотя и Саул Вершинин, главный телохранитель, информацию о возможном нападении получил. Дальше больше. По пароходу открывают огонь, атаманцы конвоя как стояли столбом, так и остались стоять. Только успели винтовки к плечу вскинуть. Ни один об охраняемой тушке не вспомнил. Кстати, сколько их в живых всего осталось? 5 в виде покойников видел. Не спросил у Дмитрия, но для такой охраны и террористов не надо. Не помню точно, кто на Александра II нападал в одном из покушений, но во время прогулки недалеко от Зимнего дворца в императора стреляли 5 раз. Судя по всему, либо Александр II хорошо качал маятник, уходя от выстрелов, либо террорист был косоруким и косоглазым. Но где была охрана? а при последнем покушении, когда Александр II был ранен и потом скончался от ран? Как должна быть организована охрана, если телу разрешают пойти полюбоваться на захваченного первого террориста, а второй в это время кидает следующую бомбу? Хотя, о чем говорить? Сам в свое время восхищался действиями Александра III, когда император и императрица оказывали помощь пострадавшим при взрыве и крушении царского поезда, сравнивая их с современными для моего времени правителями. Как говорится, пока не побываешь в шкуре телохранителя, коим стал вопреки своим желаниям, легко восхищаться глупостями охраняемого тела. Одним словом, птица удача накрыла своими крылами пароход-вестник. Иначе так легко бы не отделались. А так цесаревич остался живым. А кому была бы выгодна его смерть, будем посмотреть. Но если честно, даже перед собой в этот гадюшник совсем лезть не хочется. Будем надеяться, что минует меня сия доля. Завтра, точнее сегодня, будет больше информации, тогда и будем дальше думать. А сейчас последний вопрос. Какого хрена я прыгнул, закрывая Николая от пули? Уважением, как правитель, он у меня абсолютно в том мире не пользовался. Как человек и семьянин тоже. Даже делая скидки на то, кем и когда были написаны впечатления воспоминания от общения с императором Николаем II, то в них даже как о человеке мало хороших отзывов. Точнее, почти нет. А то, что всю свою семью, которую реально любил, за собой к смерти привел, этого я хоть убейте, не понимаю. Я бы за семью, кому хочешь, горло перегрыз. Как говорилось в моем времени, лучше пусть меня судят трое, чем несут четверо. За то время, что пообщался с будущим императором, увидел человека, которому до чертиков надоело играть роль государя-наследника при общении с чернью. Искренний интерес у Николая проявился пару раз, да и то касаемо оружия. А так, как говорят французы, «наблес аблиш», то есть власть и престиж накладывают известную ответственность. «Это я сделал», — где-то в далеком уголке моего сознания слабо прошелестел голос Тимохи. «Я знал, что ты не любишь государя-наследника, но он же сын помазанника Божьего». Его надо было спасти любой ценой. «Тимоха, за ноги тебя да об угол!» — мысленно ответил я. «Ты чего, с ума сошел? Зачем?» «Тебе не понять, гвардии подполковник», — ответил мне мой сосед по сознанию. «Ты человек грядущих времен, переживший предательство правителей, падение и распад своей страны. Тебе нет уважения к государям этой империи, да и своей тоже. Ты же мысленно цесаревича называл только Николашкой. Мало того, ты уже приговорил его к подвалу Епатьевского дома». Голос моей молодой сущности слабел и словно отдалялся. Появилось ощущение того, что времени, когда мы можем быть вместе, почти не осталось. И я всполошился. «Тимоха, Тимоха, ты где?» «Все, я ухожу. Ты жив остался. А я там, на пароходе, погиб. Прощай». «Не уходи, Тимоха! Нет, Тимоха!» А в ответ тишина. Что-то щелкнуло в голове. Было такое ощущение, что от моего сознания отделилась какая-то часть. Будто бы воздушный шарик вздулся над теменем, а потом отделился и улетел. За два последних года Тимоха очень редко проявлял себя, но иногда мы с ним общались. А теперь что? Все. Сознания настоящего хозяина тела больше нет. Кажется, я заплакал. По щекам потянулись нити слез. Я остался один. С этой мыслью я провалился в забытье. Очнулся от того, что кто-то осторожно тряс мою ногу. Открыв глаза, столкнулся взглядом с улыбающейся Марией. «Ну ты и гораздо спать, господин подполковник. Больше 12 часов задавил. Давай-ка займемся утренними процедурами, а то скоро его сиятельство нагрянет». «Доброе утро, Мария», — улыбнулся в ответ красавице-знахарке. «В течение 20 минут я был умыт, накормлен, напоен. Судно утку также использовали по назначению. Только закончили все процедуры, как передняя комната наполнилась шумом от входящих людей, а в проеме появился доктор Рамбах. «Ну что, герой, очнулся? Молодец! Сейчас осмотрим рану. Мария Петровна, снимите бинты, пожалуйста». Какое милое отчество у нашей знахарки. Так и просится строка на ум. «Люблю тебя, Петра Творенье», — прикалывался я про себя, ожидая болезненной процедуры перевязки. На удивление, данное действие прошло значительно легче, чем я себя настраивал. Доктор и знахарка аккуратно посадили меня в кровати, и пока Рамбах поддерживал мою тушку, Мария быстро размотала бинт и одним движением, почти безболезненно, сняла тампон с груди. Скосив влево-вниз взгляд, я увидел здоровенный, во всю мою левую грудную мышцу, синячище, черно-бурого цвета и запекшуюся корку небольшой рваной раны с четырьмя швами-стежками из нити. «Замечательно! Заживление идет просто замечательно!» Рамбах, передав меня для поддержки знахарке, стал осторожно пальпировать грудную мышцу. «Мария Петровна, вы просто обязаны передать мне рецепт вашей мази. Удивительно быстрая регенерация поврежденных тканей. Чуть больше суток прошло, а рана практически затянулась. И кровоподтек выглядит как будто недельной давности». «А вы что скажете, больной?» — обратился уже ко мне доктор. «Как самочувствие?» «Доктор, смерть, как и всякая деятельность, требует навыка. Видимо, у меня в который раз была неудачная попытка приобрести такой навык. Теперь вот грудь левая болит и правая лопатка». «Он еще шутить изволит», — доктор строго погрозил мне пальцем. «Да вы, мой дорогой, как сказала Мария Петровна, при повторном осмотре перевязки уже в этой комнате не в рубашке, а в кольчуге родились. Да-с, в кольчуге. А на спине у вас также хороший ушиб. Видимо, когда на палубу упали и ударились там обо что-то. Не от удара, а ровную поверхность такой синяк бывает». После этих слов последовала процедура наложения мази и тугой повязки. Окончив перевязку и уложив меня на место, доктор подошел к проему двери и шутливо произнес: «Ваше высокопревосходительство, пациент к приему готов». Тут же в комнату ворвался князь Борятинский, сделав рукой знак, чтобы все вышли, приставил табурет к кровати и грузно опустился на него. Место в проеме занял Исаул Вершинин с бледным лицом и синюшностью под глазами, на которого князь не обратил внимания. «Тимофей Оленин, в первую очередь хочу поблагодарить тебя за спасение государя-наследника». Я увидел, как от этих слов вздрогнул Вершинин. «А во вторую очередь хотелось бы из первых уст услышать все, начиная с твоего предложения ввести в конвой его высочества десяток казачат». Я поглубже вздохнул и начал свой рассказ. За исходную точку взял свою чуйку на опасность, из-за которой предположил возможность нападения на цесаревича и станицу. О золотом лю и желание владыки ада отомстить за его гибель. Рассказал, как с вахмистром Шохеревым решили защищать станицу, если нападение все-таки случится. После этого последовал мой ночной анализ причин и результатов покушения на Николая и нападения на станицу. Возможность причастности кого-либо из великих князей дома Романовых, конечно, опустил. Мой монолог длился минут 10. Все это время князь внимательно слушал, ни разу не перебив и не задав даже одного вопроса. Когда я закончил, его сиятельство задумался на несколько мгновений, а потом произнес: «Кому выгодно, говоришь, это мы постараемся выяснить». «Ваше высокопревосходительство, в этом я вряд ли смогу вам хоть чем-то помочь. У меня нет и сотой доли информации, которая необходима для определенных выводов». «У меня знаний и информации, конечно, побольше, чем у тебя. Но у меня в голове не укладывается ни само покушение, ни то, что кому-то это может быть выгодно. Борятинский запустил правую ладонь в свою роскошную бороду и крепко сжал кулак. «Ничего, разберемся, узнаем, кому выгодно. Его превосходительство Шебека, заведующий полицией и командир отдельного корпуса жандармов, телеграфировал, что сюда уже отправлены для расследования лучшие силы Министерства внутренних дел». «Оба-на! Угол шоу!» — мысленно отреагировал я на фразу его сиятельства. «Я-то думал, все закончится приездом жандармов из Благовещенска или Хабаровки, а тут ребята посерьезнее прибудут. Может, и до правды докопаются? Только вряд ли. Правда, вернее всего, за Амуром, а то и за дымкой японских островов. А может быть, и на острове, который виден через Ла-Манш». Князь Борятинский между тем продолжил. «Сегодня пришла телеграмма от Его Величества. Император требует разобраться в произошедшем покушении и доложить для принятия им решения. Также в телеграмме указывает немедленно направить наследника в столицу, обеспечив безопасность. Поэтому завтра, по приходе двух пароходов с казаками, мы немедленно отправляемся дальше. К сожалению, из-за твоего ранения мы не можем тебя взять с собой. Но по твоем выздоровлении, как я думаю, Его Величество Александр III призовет тебя к себе для награждения. Да и казачата твои без наград не останутся». Князь сделал паузу и посмотрел на меня. «Что ты хочешь сказать, Тимофей?» «Не за награды старались, ваше высокопревосходительство». «То, что не за награды, понятно. Но где так стараться научились? Ты, Владимир Лесков и Антип Верхотуров, спасли цесаревича, меня и барона Корфа. А ты, можно сказать, государя-наследника трижды спас. Первый раз, когда на палубу уронил, потом пароход увел из-под обстрела, а затем собой закрыл от пули. Кстати, а почему капитана заставил пароход вперед гнать на всех парах, а не реверс и задний ход дать?» «И чего отвечать?» — задумался я. «Рассказать, что при проводке колонн, что в Афгане, что в Чечне и в других горячих точках всех водителей инструктировали до слез. При нападении, если машина на ходу, водитель обязан на полной скорости покинуть зону поражения. И прорывались в основном вперед». «Я не знал, ваше высокопревосходительство, как много уйдет времени, чтобы пароход после реверса машины назад пошел, и куда он за это время доплывет. Поэтому и указал капитану Самохвалову идти вперед под защиту казаков». Терпя боль, вздохнул поглубже и продолжил. «Мне бы извиниться перед капитаном, ваше высокопревосходительство». «Не перед кем извиняться тебе, Тимофей. Убит Аркадий Зиновьевич. Когда пароход уже вошел в пойму, успел дать команду в трубу на реверс машины, после чего ему пуля в висок прилетела. Матрос рулевой рассказал». Плечи князя как-то устало сгорбились. Вздохнув, его сиятельство перекрестился. «Упокой, Господи, душу раба твоего, новоприставленного Аркадия, и остальных воинов, и прости им вся согрешение вольное и невольное, и даруй им царствие небесное. Возвращаясь к вашему старанию и умениям, Тимофей, твои казачата умело вели бой на пароходе и никого не потеряли во время него, раненые не в счет. А в конвое из 9 атаманцев вместе с командиром только 3 в живых остались. И если бы не вы, никого бы не защитили. Что скажешь, Есаул?» Князь Борятинский развернулся всем телом к Вершинину. На атаманца было больно смотреть. И так бледный, Вершинин побледнел еще больше и как-то съежился в размерах. «В Японии охрану государя-наследника прое... здесь прое...» Дальше шел непередаваемый армейский фольклор с применением флотских терминов. Если все, что сказал его сиятельство, можно было бы перевести на русский литературный язык, то кратко получилось бы. Не умеющие ничего лейб-атаманцы конвоя, которые родились в результате скрещения мутантов различных зоологических видов, не смогли обеспечить безопасность наследника российского престола, а всех их умений хватило только на то, чтобы бесславно погибнуть. Закончив длительный и экспрессивный монолог, побагровевший князь глубоко вздохнул и уже спокойно продолжил. «Ладно, Исаул, не обижайся, нервы не выдержали. Жалко атаманцев. Но тебе не обидно, что, считай, мальчишки выполнили вашу службу? Вот теперь думай, что будем докладывать его величеству. В Японии рикши, здесь казачата». Его сиятельство вновь начал заводиться. Чтобы сбить этот накал, я спросил князя. «Ваше высокопревосходительство, а как себя генерал-губернатор Корф чувствует?» «Хорошо, старый воин, ран не боится. Пуля, которую барон в плечо получил, сначала через верхотурова Антипа насквозь прошла. Поэтому у генерал-губернатора больших повреждений нет, но кость задета. Из-за этого он так плохо на пароходе и выглядел. С туром твоим тоже все хорошо будет. Доктор Рамбах — отличный хирург. Операцию сделал по высшему разряду». «Это хорошо», — я довольно улыбнулся. «Ладно, смотрю, у тебя испарина выступила. Отдыхай. Завтра с цесаревичем к тебе зайдем перед отплытием». С этими словами его сиятельство покинул комнату и дом, уводя с собой свое сопровождение. «Ты как, Тимофей, живой?» — спросила с улыбкой вошедшая в комнату Мария. «Живой, Мария, живой. Когда пойдешь раненых проверять, попроси Ромку, чтобы он ко мне пришел». В этот день больше никто меня посещениями, кроме Ромки, не беспокоил. Следующим утром стандартные процедуры и ожидание цесаревича. Ближе к обеду рядом с домом, судя по звукам, остановилось несколько экипажей, и через некоторое время в сенях затопало множество ног. В проеме двери показался Николай. «Да, лечить с помощью Бахуса душевные переживания – вещь, конечно, хорошая, но вредная для здоровья», – подумал я, глядя на хорошо припухшее лицо государя-наследника. «Тем более в нашей глуши его любимого портвейна не найдешь. Что же, господа, пили?» «Как чувствуешь себя, Тимофей?» – прозвучали первые слова Николая. «Жить хорошо, если не умер, ваше императорское высочество», — бодро ответил я. «Да, Тимофей, жить хорошо, спасибо тебе. Ты спас мне жизнь и неоднократно. Мне сказали, что ты выжил только чудом. Можно посмотреть на нож и часы?» «Конечно, ваше императорское высочество». Я попытался дотянуться до верхнего ящика прикроватной тумбочки, но со стоном упал назад на кровать. «Я сам. Лежи, Тимофей». Николай подошел к тумбочке и достал из ящика нож и часы. Долго смотрел на них, а потом произнес. «Тимофей, можно я заберу это себе на память?» «Берите, ваше императорское высочество». Никогда в той жизни не хранил вещей, которые напоминали мне о ранениях. Многие себе как талисман или оберег, вынутые из тела пули, осколки на шею вешали. Я этого не понимал, поэтому с ножом и часами расстался, можно даже сказать, с удовольствием, которое увеличилось после следующих действий Николая. Подойдя к косяку двери, Николай обратился к кому-то в передней комнате. «Я прошу вас, князь, возьмите эти вещи». Произошла смена предметов из рук в руки, после чего Николай, подойдя ко мне, положил мне в правую ладонь какой-то предмет. «Это мой личный подарок за все то, что ты совершил для меня. Еще раз спасибо. Я буду просить папа, чтобы он достойно наградил тебя и учеников твоей школы. Если бы не ты и они, погибло бы еще больше людей». Я поднял руку и рассмотрел в ладони шикарные часы в богато украшенном драгоценными камнями золотом корпусе. В них сразу чувствовались шарм и элитность. Поднеся часы ближе к глазам, я на крышке увидел надпись «Патер Филиппе и Ко». «Эти часы подарил мне на совершеннолетие папа». «Ваше императорское высочество, я не могу их принять». Я протянул часы Николаю. «Это подарок, а подарки не передаривают». «А я тебе их и не подарил. Я их обменял на другие часы и нож. Думаю, и папа, и мама меня поймут. И еще, Тимофей, я вспомнил, что папа перед началом моего путешествия дал указание и приказом по военному ведомству в Николаевском кавалерийском училище образована казачья сотня, где ты мог бы обучаться. Я, правда, не знаю всех тонкостей поступления и обучения, но буду рад тебе помочь». «Огромное спасибо, ваше императорское высочество. Но это военное училище, и у меня не хватит образовательного ценза, чтобы в него поступить». А про себя подумал. «Это еще и в столице учиться 2 года. Где деньги, Зин?» «Нет уж, нам бы что попроще. Хотя заманчиво». «Я думаю, что этот вопрос мы сможем урегулировать», — продолжил цесаревич. «Ваше императорское высочество, разрешите мне в этом году все же поступать в Иркутское юнкерское училище, если рана позволит». «Ради бога, Тимофей, я думаю, так будет даже лучше. Все можно будет решить переводом. Хотя, вернее всего, тебя к этому времени вызовет к себе для награждения мой папа. Там все и обсудим. Но все же я для тебя написал письмо прошения для начальника юнкерского училища в Иркутске». Николай достал из кармана пакет и положил его на тумбочку. «Огромное спасибо, ваше императорское высочество. Я вам очень благодарен. Разрешите мне для его императорского величества подарок с вами передать». «У тебя для папа подарок есть?» — несколько удивленно поинтересовался Николай. «Надеюсь, его императорскому величеству понравится. Попросите, чтобы хозяйку дома позвали с настойкой. Если доктор Рамбах здесь, попросите его также прийти сюда». «Владимир Константинович», — обратился в проем двери Николай, — «вы все слышали? Позовите хозяйку и вместе с ней зайдите сюда». Не прошло и 20 секунд, как в комнату вошла Мария, неся в руках бутыль с настойкой женьшеня, которую вчера принес Ромка. За Марией в комнату зашел доктор, который не мог оторвать взгляда от аптекарской банки объемом в четверть, в которой настаивался огромный корень панцуя. «Господи, Мария Петровна, это правда, что я сейчас вижу? Мои глаза меня не обманывают?» — благоговейно произнес Рамбах. «Сколько ему лет?» «Я считала круги несколько раз, но каждый раз получались разные цифры. От 197 до 202, ответила Мария, склонив голову в поклоне перед наследником престола. «Что это, Владимир Константинович?» — поинтересовался Николай. «Ваше императорское высочество! Это чудо!» Казалось, что доктор лопнет от переполнявших его чувств. «Я об этом слышал и то, как о мифах. Никогда не думал, что придется лицезреть своими глазами. Это чудо!» «Доктор, если можно, поподробнее». «Ваше императорское высочество, это настойка корня небесного панцуя или женьшеня, которому 200 лет. О целебных свойствах данной настойки можно только гадать». «И насколько это будет полезно для здоровья?» — вновь поинтересовался цесаревич. «Ваше высочество, на Востоке настойку из женьшеня считают панацеей от всех болезней, продлевающие жизнь и молодость. Чем старше корень, тем ценнее настойка и сам корень. У нас в России я встречал корни не старше 20 лет, а здесь 200 лет. Это какая-то сказка, такого не бывает». «И эту сказку, продлевающую жизнь и молодость, Тимофей, ты хочешь передать его величеству в подарок?» — тихо спросил меня цесаревич. «Да, ваше императорское высочество». «Спасибо».